Глава 12. Часть 2. Дождь барабанил по полу террасы с каким-то особым неистовством. Но даже его шум не заглушал стук моего сердца, которое теперь колотилось где-то в горле. Так громко, что я боялась. Его слышно не то что на этаже, на соседней улице. Пульс срывался и дрожал. Вот Хантер вскинул голову вверх, и я увидела, как плотно сжаты его веки, на грани терпимости. Как приоткрыт рот, словно он с присвистом жадно втягивал воздух. Он был безупречен. Даже со стороны можно было ощутить вибрацию, желание, всю взвинченность и напряжение мужского тренированного тела. Понимание того, чем он занимается, пришло не сразу, спустя время. Краска стыда мгновенно залила лицо и шею. Поползла по губам, принуждая меня хрипло выдохнуть возбуждение сквозь зубы, пока оно само не хлынуло через край. Я смотрела, как Хантер прикасается к себе, и ощущала безумнейшую, сильнейшую потребность к нему присоединиться. Мне не следовало думать об этом. Я не хотела думать об этом. Всегда оставался вариант сбежать в свою комнату, но был и другой, совершенно необъяснимый, вот прямо-таки не поддающийся осмыслению. Остаться и понаблюдать. За его нижней закушенной до бела губой, за руками с напряженными упругими мышцами, что перекатывались под кожей, за ладонью с длинными пальцами, сейчас сжатыми в плотный кулак. То, что я видела, было ужасно эротично. Он тяжело дышал, его грудь вздымалась и опадала, а я изучала каждую линию на его животе, задержавшись у основания удлиненного «В» внизу. Капли дождя совсем не остужали. Слушала, как они с грохотом бились об пол, чувствовала, как падали на мое лицо, скатываясь по щекам, акцентируя и так очевидное до остроты ощущение. Окно все мокрое, в потеках воды, но силуэт мужского тела в нем был вполне различим. Хантер стоял, уперевшись лбом в свою руку, распластанную на стекле. Строен, крепок, с остальными мышцами и выделяющимся прессом. Вся его поза подчеркивала ширину напряженных плеч, заостряя внимание на движениях второй руки, в которой был зажат внушительных размеров член. Ого! Спазм сдавил мое горло, понуждая неотрывно смотреть, как длинные мужские пальцы со значительным нажимом поддерживали эрекцию, размеренными сильными движениями. Обхватив головку члена в кулак с упором, руку вниз до основания ствола и назад. А потом опять. Мне казалось, что вены на нем полопаются от напряжения. В висках отстукивало, все тело уже полыхало. Я сжала губы, чтобы не тряслись. Боже, как бы вдохнуть! Он весь натянутая струна, сильные пальцы стиснуты в кулаки так, что суставы побелели. Следуя за кульминацией, его движения утрачивали плавность, становились рваными, слишком резкими. Но похоже, что он полностью контролировал и чувствовал грань. Еще чуть бесцеремоннее, грубее, и, пожалуй, было бы уже больно. Хотя откуда мне знать? Слишком поздно я вспомнила о своей девственности. Крепко зажмурилась, словно пытаясь сыграть со стыдом в прятки. Отступила назад к стеклянному парапету террасы, навалившись на него спиной, и схватилась руками за металлический поручень, накрепко его сжимая. Не в силах восстановить дыхание. Из последних сил я пыталась удержаться на грани здравомыслия. Вся пылала. Что-то было в этой интимной ночной темноте и в проливном дожде. В том, как мы оба задыхались, стоя на расстоянии друг от друга, отчего я напрочь лишилась рассудка. Осталась только необходимость. Настойчивая, жгучая необходимость. Жар распространился по всему телу, и теперь я очень остро чувствовала прикосновение прилипшей, промокшей насквозь майки к чувствительным соскам. По ощущениям, дождь оставил в покое многострадальную террасу и приступил барабанить именно по ним. Эффект совершенно сногсшибательный. Пульсирующая тяжесть растекалась внизу живота, концентрируясь в одной трепещущей точке у меня между ног. В попытке занять такую позу, чтобы снять излишнее напряжение, я заставляла себя беспрестанно переминаться. Но делала только хуже. Ноги шевелились, смыкались крепче и терлись друг от друга, будто в такт руке Хантера. Еще мгновение назад то были грубые движения, и вот теперь дразнящий медленный ритм. Вверх-вниз. Его кулак скользил по стволу члена, сжимая его даже сильнее, чем прежде. Я часто дышала и не могла отвести от него глаз, ощущая, как мышцы живота стали сокращаться от сладостного томления. Так хорошо, даже слишком. Кровь стучала в висках, стон сорвался с губ. С трудом сдерживала чувства и бушующие в крови незнакомые мне гормоны. Казалось, что я вот-вот взорвусь, и меня раскидает на молекулы от наслаждения. Но нет. Я так и оставалась где-то на грани, балансируя там одна. Неожиданно Хантер повернул голову в мою сторону. Я не была уверена из-за расстояния, но мне показалось, что его губы приоткрылись в немом болезненном стоне. Не знаю, заметил ли он меня. Вряд ли, потому что смотрел куда-то поверх моей головы, будто больше не в силах был выносить мое присутствие. И мне было невыносимо видеть его бледное лицо, острые скулы, сжатые губы, нервно напряженные мышцы на мощной шее, и стараться прочитать его мысли. Я не была уверена и в своих. А потому я почти сорвалась в свою комнату, обернувшись лишь на мгновение, чтобы отважиться взглянуть ему в глаза. Мне померещилась страсть, пылающая в них. Но все исчезло, прежде чем я успела удостовериться в увиденном.